жопу 600 врезается запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из запорожца вылезает старенький дедушка и говорит: так, ребята, бля, вы притормозили, я в вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков. Они говорят: дед, ты что, ёбнулся? Он говорит: звоните старшему. Они набирают телефон. Говорит: хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков. Он говорит: нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик. Они опять позвонили. Говорит: хорошо, будьте чирик. Говорит: нет, вот у вас, вижу, 2 тёлки сидят на заднем сиденье. Тёлок ко мне в машину. Они говорят: дед, ты ебанулся, бля. Он говорит: давайте, давайте, бля, без разговоров. Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос: папа, ёб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься. В жопу 600 врезается горбатый запорожец, из мерседеса вылезают амбалы, из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит: дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит: у меня нету денег. Он говорит: блядь, дети есть? Он говорит: есть, сын. Он говорит: сын чем занимается? Он говорит: начальник птицефабрики. Он говорит: блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер. Сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут 4, блядь, на землю, пиздят их как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит: папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркут», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит: блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Второй говорит: это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Вашерон Константина. То есть, говорит, хуйня. Я вот для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку. Вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит: да, дорогая, слушайте. Она говорит: я хочу купить шубу. Говорит: ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит: да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Она говорит: дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Она говорит: спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит: дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит: да, да, спасибо, дорогой. Он говорит: пацаны, чья труба-то звонила? Посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь, и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.